не в плане угроз появления там монстров. Поэтому парень отнесся к их невнимательности с пониманием, но не принятием, так как для него это было дикостью. Но сейчас искатели наконец-то закончили зачищать комнаты и собирать добычу, после чего вернулись в атриум. Быстро распределились, они почти все забились в одну небольшую кладовку, выход из которой перекрыл гоплит со стрелком за ним, скрывшись от взора стражи и оставив в зале только двух гоплитов, которые направились к столу-жертвеннику. Пока один гоплит, перехватив копье в левую руку, бросал на жертвенник монету, второй прикрывал его спину, следя за отверстием в крыше и будучи в готовности отразить атаку стража. Стоило монете упасть в жертвенник, как ждавший на крыше пес поднялся на лапы и подошел к краю крыши. Люди напряглись, но страж не спешил нападать. Причем, он даже не смотрел на гоплитов возле жертвенника. Вместо этого он смотрел в угол, где Бер удобно развалился на лежаке и потягивал из найденной тут же чаши воду. Ну да, вина у него с собой не было, да и не нужно оно ему было, ведь для обеззараживания имелась фляга со специальным зельем, а пить он предпочитал чистую воду. Пиво же или Элен употреблял только во время ярмарок, да и то немного, так как не хотел терять контроль. Проследив за взглядом пса-стража, искатели неожиданно обнаружили постороннего, который с удобством развалился на одном из лежаков, потягивая что-то из винной чаши и наблюдая за ними, как будто они устроили специально для него представление. «Ты кто такой? Как ты тут оказался?» – озвучил появившийся в головах у всех присутствующих людей вопрос один из искателей. «Ты уверен, что вас это должно сейчас волновать?» – озвучил встречный вопрос Бер, покровительственно улыбнувшись. «Мне кажется, что у вас сейчас имеются другие проблемы в приоритете». Его слова заставили искателей вернуть свое внимание к стражу, который в свою очередь посмотрел на двух гоплитов внизу. Пес был значительно крупнее всех ранее встречавшихся в доме собак и принадлежал к бойцовской породе. Его шею защищал мощный кожаный ошейник с бронзовыми бляхами на нем, а грудь прикрывал нагрудник. Шерсть пса хоть и была короткой, но обладала бронзовым отливом, что делало стража похожим на ожившую очень натуралистично выполненную статую. Видеть скрывавшихся в боковой комнатке людей страж не мог, а два гоплита явно не произвели на него впечатление, поэтому он вновь перевел свой взор на продолжавшего расслабленно потягивать воду из чаши парня. Тот на это только ухмыльнулся в ответ и отсалютовал чашей. Вновь переведя взгляд на гоплитов, пес пришел к какому-то выводу и поднял морду к потолку, завыв.